Глава 13. Непредвиденные обстоятельства. Примерно секунд 20 духи просто стояли на месте. Затем потихоньку начали движение в мою сторону. Неужели что-то заподозрили? Быстро осмотревшись по сторонам, в скале справа я заметил небольшое темное углубление, естественная часть рельефа. Там вполне можно было попробовать спрятаться, и в сложившейся обстановке, наверное, это лучший вариант, так как фонарей у душманов при себе не было. Глупо, конечно, что это за патруль такой. Дефицит у них, что ли? А еще у них не было собак. Если бы душманы держали в своих кишлаках или аулах сторожевых псов, пусть даже почти необученных, это сильно осложнило бы многим советским бойцам службу. И мне тоже, и без того, крайне непростое задание, где любая ошибка может стоить жизни. К счастью, зачастую маджахедам просто нечем было кормить животных. Да и водить их с собой по горам — то еще приключение. Да, сейчас я мог бы просто пострелять их из ПБ-1С, и никто бы не услышал. Но начинать настолько грубо и дерзко было слишком уж необоснованно. Патруль могут хватиться в самый неподходящий момент, а это угроза всей операции. Они и так в курсе, что русские знают про захваченный объект. Не издавая шума, я словно тень прошмыгнул в сторону углубления, вниз под ноги уместил рюкзак, а сам буквально вжался спиной к холодной каменной стене. И застыл, словно памятник. Подобных мест, где темнота преобладала, было немного. Разглядеть меня тут было непросто, разве что совершенно случайно. Духи приближались. Шли тихо, лишь шуршание одежды и потревоженные камешки на дне ущелья говорили о том, что я тут не один. До меня донеслись отдельные фразы. Через пару секунд они поравнялись со мной и вдруг остановились. Я даже дыхание затаил. «Черт, но теперь-то что?» 10 секундами ранее я подготовил и покрепче сжал свой НРС-2. Стреляющий нож разведчика — штука, безусловно, хорошая, да и сама по себе удачливая разработка, но одноразовая. Допустим, одного я выключу сразу, двоих отработаю в ближнем бою, если повезет. Главное — все сделать молниеносно и тихо, чтоб тревогу не подняли. Не хотелось так начинать, но как быть, если непонимающий враг, приближаясь, сам не оставляет мне выбора? Душманы точно остановились, чего-то ждали. И тут, буквально в 3 метрах от меня, один из них заговорил, громко и четко. А я облегченно выдохнул. Второй ответил, присоединился третий. А обсуждали они то, что сегодня еще не ужинали. Совершили вечерний намаз и сразу сюда. Обед был скудный. Один говорил про какую-то лепешку, второй про сыр. Ну, это если я их правильно понял. В любом случае, угрозы в их голосах не было. Пока что. Один из них подошел к камню неподалеку от меня. Цокнул прикладом автомата о камни. Зашуршала одежда, раздалось журчание. Тьфу ты! Вовремя же ты решил нужду справить, бородатый. Журчало, кстати, довольно долго. Надо же, как приспичило. Один из духов даже засмеялся и как-то обозвал своего брата по оружию. Затем они резко сменили тему, принявшись ругать китайцев. Якобы те им что-то обещали, но так и не дали. Точной причины тому я не узнал, потому что они вдруг развернулись и также неторопливо двинулись по обратному маршруту. Да меня это особо и не интересовало. Я облегченно выдохнул. Враг был в 3 метрах. Любое неосторожное движение, и меня бы заметили. Хорошо, что ночь была безлунной, и ущелье затянула темнота. Выждав минуту, я выбрался. Вновь накинул рюкзак на плечи и тихонько побрел за патрулем, держась от них на расстоянии в 20-30 метров. Благо, ходить тихо я умел хорошо, и обувь у меня была правильной, на тонкой подошве. Такие просто так на общевойсковом складе не найти, только по особой договоренности через таких, как полковник Хорев. Впрочем, подобное было во все времена, что в советской армии, что в российской. Используя валуны, камни, изгибы каменных стен ущелья, я медленно шел за ними, внимательно осматривая все вокруг. Вход в технический проход находится где-то здесь. Увиденный мной ранее бетон оказался лишь нагромождением обломков плит, которые зачем-то вытащили наружу. Отделенная оградой территория перед бункером была совсем рядом. Заметил, что сразу несколько групп духов потянулись куда-то на север. Судя по всему, туда, где упал наш самолет. Приманка сработала, хотя сейчас я это никак не ощущал. Главное, что в самом бункере и на прилегающей территории их стало меньше. Также, помимо людей, я наблюдал отдельные постройки, столбы. Душманы зачем-то вывели из недр бункера отдельную линию электропередач. Уж точно не для того, чтобы территорию осветить. Вблизи это выглядело странно. Сами маджахеды ничего подобного делать не стали бы. Чувствовалось влияние иностранных спецслужб. Но кто? Америка? Англия? За всю историю существования Советского Союза и Российской империи врагов у нас хватало. Одни завидовали огромным территориям, ресурсам, полезным ископаемым. Они развязывали войны, нападали, проигрывали и уходили, чтобы потом попробовать снова. Уже будучи майором армии России, я путем долгой и упорной работы через знакомство добился того, чтобы моя группа работала либо в Азии, либо в Африке, но не затрагивала Европу и ту же Украину. Именно поэтому большая часть операций, в которых я участвовал, проходила в Сирии и Ливии. В любом случае, у меня было стойкое ощущение того, что дело с выводом и применением разработанных здесь когда-то боевых отравляющих веществ ограничено не только этим. Метров через 70 я наконец-то увидел то, что хотел. Это была естественная ниша, под которую частично уходил ручей. Ввиду того, что участок здесь был пологий, ручей протекал спокойно и почти не шумел. Так как в Афганистане практически не бывает снега, уровень воды весной здесь поднимается не сильно. Да, сезон дождей вносит свой вклад, но не настолько. Даже сейчас было ясно, что уровень воды находится чуть ли не на предельной отметке. А этого мы в расчетах и подготовке нашего плана не учли. Добравшись до ниши, я заглянул в темноту. Там был виден бетон, а значит, я на верном пути. И, несмотря на сомнения, нужно начинать. Ничего не подозревающие духи, продолжая болтать, пошли дальше. Скорее всего, они дойдут до ограды, доложат старшему, что все нормально, и вновь пойдут обратным маршрутом. И так всю ночь. Потом их должны сменить другие. Или нет. Следовательно, у меня есть примерно 7-8 минут до того, как они пройдут мимо меня. Нужно успеть сделать все дела и уйти в проход. Расстегнув рюкзак, я быстро извлек оттуда свернутый в тугой рулон гидрокостюм. Затем ласты и маску. Противогаз, хотя в нем пока нужды никакой не было. Попробовал воду. Черт, холодная. Градусов 6-7, не больше. В горах вода сама по себе всегда холодная, а учитывая время года, в такой воде можно словить судорогу только так. Впрочем, когда Ди Каприо шел на дно, потому что ему на обломке доски места не хватало, вода была еще холоднее. Пока переодевался, думал обо всем. Внезапно осознал, что сегодня 1 января 1987 года, Новый год же. Веселенький у меня праздник получается. Но, взглянув на свои часы, я понял, что Новый год уже был. Закончился пару часов назад, потому как пока мы с майором Игнатьевым разрабатывали план, а затем я отсыпался после ночного мозгового штурма, время пролетело незаметно. Да и какая разница? Для меня давно уже перестали существовать праздники, какие принято отмечать в нашей стране. Да что там? Я и собственный день рождения пропустил, а ведь мне уже 21 год стукнул. Середина декабря как раз совпала с событиями по штурму нашей погранзаставы. Если вдуматься, сколько всего случилось за год. Еще в декабре 85-го я был срочником, которым никто особо не интересовался, кроме одного ретивого майора из КГБ. Кикоть. Сколько времени прошло, от него ни слуху, ни духу. Вероятно, его уже и в живых нет. Никакие операции по его вызволению, скорее всего, командованием предпринято не было, хотя я говорил об этом и Черненко, и Хореву. Да. А теперь я прапорщик, которого с руками бы оторвали и те, и другие. Репутацию я себе уже создал. Но пока от этого особого толку нет. Я продолжаю лазить под пулями, как и год назад. Эти мысли проскакивали в моей голове, пока я натягивал гидрокостюм. Чтобы не сесть в ложе еще будущего Садабади, я трижды уже его надевал прямо поверх нательного белья. В то время гидрокостюмы были другими, не похожими на современные. Температуру держали, но плохо. Справился быстро. Свернутый КЗС и ботинки спрятал на берегу ручья, обложив камнями. Никому из душманов в здравом уме не придет в голову копаться в камнях. Пока работал, не забывал контролировать расстояние между собой и патрулем. Так и оказалось. Через 7 минут они двинулись обратно. Все было тихо, тревоги не было. Странно другое. Почему на месте падения самолета тихо? Почему нет стрельбы? Где отвлекающее внимание группа спецназа? Ладно, потом разберемся. Рюкзак я держал в руках. То, что могло намокнуть, уже было в герметичном пакете. Туда же я положил то, что мочить не следовало. «Ну, поплыли», — тихо пробормотал я и полез в холодную воду. Гидрокостюм оказался весьма кстати, но и в нем было не очень комфортно. В районе ног все тут же промокло. Глубина небольшая, примерно по пояс. Дно неровное, каменистое, ила и водорослей почти не было. Пригнулся, протиснулся в проем и полез в темноту. Чапать в коротких ластах по каменистому дну было не очень удобно, но все же. Для того, чтобы протиснуться под нависающую над ручьем скалу еще дальше, пришлось двигаться, согнувшись чуть ли не вдвое. При этом в одной руке был рюкзак. Другой держался за каменный свод. Уже через 2 метра я полностью погрузился в воду, только голова наружу торчала. Ну и рука с рюкзаком. Пошел бетон. Он был скользкий, гладкий, поросший мелкими водорослями, ну, за столько лет это неудивительно. Но это только в начале. Дальше пошли какие-то ямы, неровности, выступы. Грубая работа, правильной формы у технического прохода не было и в помине. Споткнулся. В темноте попробуй разбери, что там такое. Использовать лампу пока нельзя, слишком близко к выходу. Отражение в воде гарантированно меня выдаст. Духи, может, и не очень умные, зато глазастые. Вот заберусь поглубже, тогда можно. Двигался очень медленно, буквально на ощупь, без всплесков. Маска оказалась кстати, ее взял уже в последний момент. Честно говоря, лезть непонятно во что было не по себе. Не страшно, просто странно. Внезапно правой ногой наткнулся на что-то острое, твердое. Отпрянул и стукнулся головой об острый выступ бетона. Блин, больно. Тихо выругался. Замер. Руками попробовал ощупать пространство спереди и сверху, но из этого ничего не вышло. Двинулся вправо и тут же снова обо что-то зацепился. Нащупал. Старый ржавый штырь. Блин, какого черта? Все-таки решил рискнуть. Достал из бокового кармана рюкзака лампу химического света. Переломил ее, но уже в воде. Конструкция у нее, кстати, немного другая, более грубая, но в целом функционал тот же, что и в современных экземплярах. Небольшое пространство вокруг осветилось мягким зеленым светом, которого хватало на 2-3 метра. Едва я осмотрелся, сразу же сделал неутешительные выводы. Во-первых, технический проход выкладывали не из готовых бетонных плит, а, судя по всему, заливали прямо на месте. Либо ранее его просто взорвали, потому что тут и там были сломы, трещины. А во-вторых, буквально повсюду торчала кривая ржавая арматура, неровные фрагменты давно застывшего бетона. Выглядело это как сломанные ребра давно умершего гигантского динозавра, торчавшие в разнобой. Я как будто бы влез к нему в брюхо. Тут порвать гидрокостюм или пораниться самому проще простого. И ладно бы туннель был пустой, так тут воды почти до самого потолка. Ничего не разглядеть, а ведь опасностей хватало. И хотя запаха химии не было, это еще ни о чем не говорило. А если тут и мины есть, я их попросту не найду. Риск наткнуться на одну из них крайне высок. Такие сюрпризы точно не исключены. Герман Петрович, к сожалению, доподлинно не знал, сколько, где и как именно минировали этот проход. А может, и вообще не минировали. Плохо дело. Выудив лампу из воды, я чуть больше осветил пространство вокруг. Так и есть, картина неутешительная. Очень тесно, узко, холодно, дышать тяжело. Клаустрофобией я не страдал, но и без того было не по себе. Вполне возможно, что я лезу туда, откуда нет выхода. А что, если духи его взорвали ранее? Вдалеке с трудом разглядел что-то похожее на толстую железную решетку. Если она перегораживала технический проход, то дело дрянь. В сложившихся условиях я даже термическую пасту толком нанести не смогу. Вернее, сверху смогу, но это ровным счетом ничего не даст. Вскрыть решетку не получится. Если там имеются петли, они наверняка уже давно заржавели, я их попросту не найду. А если они под водой, то толку от термической пасты. То же самое касалось замка, если таковой там мог находиться. Черт возьми, кажется, промашка. Все больше склонялся к мысли, что отсюда не пройти. И все же я решил попробовать продвинуться еще немного вперед. Наклонив голову вправо, чтобы не зацепиться за торчавшие сверху в разнобой штыри, касаясь подбородком воды, я снова пополз дальше. Метр, два. Двигаться было очень неудобно и трудно. Ласты только мешали. Мы-то рассчитывали, что мне придется плыть, а здесь такой возможности просто не было. Дно было усеяно камнями, обломками. Слишком много воды, чтобы просто идти по дну, и слишком мало, чтобы плыть. Дважды наступал на арматуру. Цеплялся затылком, ударился локтем. Проткнуть толстую резину костюма было сложно, но все равно такой вариант был. Продвинулся вперед еще на полтора метра, зацепился за что-то и остановился. Впереди была какая-то проволока. Целые мотки. Прохода не было. Нет, дальше просто не вариант. Нужно возвращаться и приступать к реализации резервного плана. Хорошо, что позаботились об этом. Развернувшись, я утопил лампу, придавил ее камнем и пополз обратно. Благо, хоть это получилось без эксцессов. Действовал максимально тихо. Осторожно выглянув, я прислушался. Патруля, видимо, не было, ушел дальше по ущелью. Осмотрелся — никого. Выбравшись наружу, я сместился левее и у самой стены, спрятавшись за камнями, принялся стаскивать себе маску, ласты, а затем и весь гидрокостюм. Само собой, нательное белье местами промокло, что не добавляло мне комфорта, а даже совсем наоборот. Мокрая одежда стесняла движение. По телу побежали мурашки размером со слона. Было холодно. Температура воздуха немногим выше той же воды. В какой-то момент я едва удержался от того, чтобы не застучать зубами. Это демаскирующий фактор. Заболеть я не боялся. Иммунитет у меня, будь здоров, каждому бы такой. К тому же нам еще в учебном центре сделали массу прививок от всего и вся. Потом в госпитале дополнительно кололи еще что-то. Не один раз. Много чего. Названия не говорили, а я не возражал. В СССР к военной медицине отношение было другое. Больше доверия. Вот помню, в 21-м году по всему миру была эпидемия коронавируса, которая якобы людей пачками косила. Так ту вакцину ни я, ни мои парни колоть не стали, хотя нас заставляли. А уже потом выяснилось, что от нее проблем было больше, чем пользы. Стянув резину, я быстро и аккуратно скатал ее в валик. Тихонько вернулся и в камнях отыскал свой КЗС с ботинками. Меньше чем за минуту натянул его, обулся, поверх жилет-разгрузку. Так, порядок. Бронежилет остался у Герца. В бункере он был мне не нужен, если бы только я не собирался брать главный вход штурмом. Но это верх безумия, да и толку от него немного. Дождавшись, пока душманский патруль снова пройдет мимо, я тихонько проскользнул в другую сторону. Теперь мне предстояло забраться наверх, чтобы там закрепить альпинистское оборудование, спуститься к шахте воздуховода и проникнуть внутрь. Проблема в том, что я буду находиться точно над козырьком, а справа и слева — наблюдательные посты. И главное, все сделать нужно было до того, как начнет светать. Темнота, друг, не только молодежи, но и мой. На скалу я забрался примерно минут через 20. Работал только руками и ногами. Благо, в центре ГРУ СССР у нас было много практики. Добрался до небольшого плато над козырьком и вдруг увидел то, что мне очень не понравилось.